Глава 13. Разные страны. Часть 2. Невероятная роскошь. Если кто-то спросит, что подразумевается под этими словами, лучшим примером будет эта комната. Малиновый ковер, растянувшийся по всей гостиной, создавал ощущение погружения стопы в мягкую ткань, а бесчисленная мебель с украшениями и резьбой были воплощением невероятного богатства. В центре этого зала находился диван, сделанный для удобства двух человек. Его сиденья были из натуральной кожи, а деревянные обода выполнены в французском стиле рококо. Сейчас на этом произведении искусства располагался молодой человек. Красивый. Не было других слов, которые могли бы лучше описать внешность этого человека. В его образе просто не существовало изъянов. Казалось, что его серебристые волосы отражали магический свет и мерцали, словно далекие звезды, а его фиолетовые глаза имели насыщенный оттенок, словно аметисты. Притягательной и изящной внешности, с такой же аурой, которая являлась тем, чем мог похвастаться только обладатель абсолютной власти. Это был Зиркниф Рун Ферот Эль-Никс, молодой, 22-летний император империи Бахарут, который держит страхи дворян и глубоко почитаем в народе. Не считая молодого правителя, в комнате присутствовало еще четверо мужчин, но никто из них не сидел, все они стояли неподвижно, как будто статуи. Это было естественной позой для тех, кто поднялся наверх из нижних слоев общества. Адъютанты. Каждый из них был облачен в сталь, завернутую в роскошную, но не кричащую ткань. Они казались молодыми, не старше 20 или 30 лет. Но с другой стороны, сколько лет у них ушло на тренировки? Их руки загрубели да так, что даже на рукоятках мечей остались вмятины. Зеркнив позволил своим глазам ненадолго покинуть пергамент и устремиться ими в пустое пространство. Для него она являлась воображаемой доской, в которой он мог расписать свои мысли. «Значит, деревенская девушка?» «Да». Один из подчиненных открыл рот и при этом сохранил верхнюю его часть неподвижной. Тихим, но тяжелым голосом он добавил. «Кажется, она только что ушла». Фыркнул Зеркнив с долей насмешки и интереса. Он снова прочитал пергамент, который ему ранее преподнесла женщина, а затем он бросил его на ковер. В итоге его взгляд вернулся в пустоту. Тишина продолжалась некоторое время, пока один из стражников не решил к нему обратиться. «Нам вернуть ее?» «Отлично!» – несвязно произнес Зеркнив, в тот час, когда его отрешенный взор не сдвинулся с места. Он приподнял руку, чтобы прикрыть нижнюю часть лица, которая вместе с аметистовыми глазами выражала бурю эмоций. И тогда его губы зашевелились. «Это уже интересно!» Какой вывод родился в уме Зеркнифа, коль он тихо засмеялся? Адъютанты никак не отреагировали, ведь они прекрасно понимали, когда их император собирался со своими мыслями, аккуратно расставляя их по полочкам, его ни в коем случае нельзя беспокоить. Как вдруг кто-то без стука открыл дверь. От такого невежливого поведения стражи приняли боевые стойки и направили свою враждебность к открывающейся двери. Однако, узнав входящего человека, они синхронно вернулись на места. У вошедшего виднелась длинная борода, почти в половину его роста, а его голову покрывала белоснежная седина. Морщинистое лицо было следствием преклонного возраста, как и глаза, которые излучали многолетнюю мудрость. Он носил ожерелье с несколькими хрустальными шарами, дополняющими красоту колец на его хрупких пальцах. Тело старика было одето в чисто белое одеяние, которое свисало почти до самого пола. Когда в комнату вошел пожилой человек, воздух сразу же наполнился запахом лечебных трав. «Сложная ситуация». Старик медленно вошел в комнату и возгласил голосом, который казался для него неприлично молодым. Но лицо Зеркнифа не изменилось. Император по-прежнему был чем-то заинтересован. Но оставить без внимания гостя он также не мог. «Что случилось, старик?» «Я занимался наблюдением, но многие из моих глупых учеников были настолько шокированы, что мне пришлось остановить свою работу из-за некоторых препятствий. Что ты имеешь в виду?» «Мой император, дело в том, что в этом мире, чтобы овладеть такой магической силой...» «Ох, да я знаю, знаю!» Зеркнив пожал его руку без доли заинтересованности. «Ваши объяснения слишком длинные, давайте ближе к делу». «Я считаю, что его способности сравнимы с моими, а возможно даже выше моих». За исключением императора и старца, почти все в этой комнате запаниковали. Ведь это были слова сильнейшего мага в истории империи. Они не могли поверить, что существует кто-то способный соперничать с придворным заклинателем, великим мудрецом, Флюдором Парадином. «Ясно. Похоже, ты счастлив, старик. «Конечно, это же возможность встретиться с подобным мне волшебником, или даже более сильным. Я так возбужден, словно 200 лет назад». 200 лет назад? Кого ты тогда встретил?» Голос императора был преисполнен любопытством, в то время как взгляд придворного мага погрузился в глубины далеких воспоминаний. «Это были 13 легендарных героев. Одну из них, некроманта, звали Ригрит Берс Коруара. Доброжелательная женщина. Может быть, кто-то из 13 героев был сильнее, но другие четверо – темный маг, маг-мечник, клерик и священник – точно не из их числа». «Как они сейчас?» Глаза Флюдера посмотрели вдаль. «Не знаю. Я чувствую, что осталось примерно половина». Вопреки словам, которые вращались при поглаживании длинной бороды, эти чувства не вызывали у него сомнений. Заметив это, Зеркнив криво усмехнулся и, выбрав один из свитков у подножия дивана, он бросил его под ноги слуги. «Прочти сначала». Один из слуг вышел вперед и поднял лежащий на земле пергамент. «Информация из королевства Раистис». Продолжив читать, лицо адъютанта заострилось на определенных строках, что позволило Зеркнифу запечатлеть этот момент на воображаемой доске и закрепить текст, ранее прочитанный им. «Здесь написано, что воин-капитан сражался со слугой заклинателя. Его следующие слова потрясли всех, кто там находился». «И похоже, что ему дали фору». Воздух содрогнулся, ведь капитан королевской гвардии Газеф Стронов являлся известнейшим воином на просторах королевства и империи. Его руки были настолько натренированы, что он мог фехтовать сразу с несколькими рыцарями одновременно. Никто из окружающей свиты не смог победить его, а уж тем более отдать ему фору. Они не могли подавить свое удивление от факта, что существовал некто, способный управлять слугой, который смог побить сильнейшего воина. И этот слуга – нежить. Хоу! Это был первый раз, когда Флюдер издал такой заинтересованный возглас. По его мнению, управление мертвыми телами являлось крайне затруднительным делом. «Я думал об этом во время магического наблюдения, но возможно, что для него это далеко не предел». Никто из присутствующих ранее не слышал подобных слов Зеркнифа и Флюдера. «Старик, а теперь расскажи о 13 легендарных героях. Была ли у некроманта Ригрит нежить, которая могла бы сдержать такого человека, как Газеф Стронов?» Согласно легенде, она могла создавать могущественных существ и контролировать их. Но когда я впервые встретил ее, она не обладала какой-либо высококлассной нежитью». «Тогда как насчет тебя, старик? Ты ведь можешь контролировать такую нежить?» «Сложность призыва или создания сильных существ, таких как нежить и демоны, зависит в первую очередь от силы существа. А из того, что я слышал о Газефе, контролировать единицу нежити и его характеристик будет достаточно просто, для меня, разумеется». Как и ожидалось, слова мужчины, поглаживающего длинную бороду, вызывали у окружающих слуг чувство восхищения. «А как насчет двух?» «Довольно сложное занятие, но если использовать различные средства, то это возможно. С каждым последующим слугой сложность возрастает. Уважаемая госпожа Ригрит была чрезвычайно хороша в этом, но даже первоклассный волшебник не может контролировать более 20 высших призраков». Как будто разрабатывая какой-то метод, он продолжал свой рассказ. «Нет ничего необычного в том, чтобы скрывать колдовские тайны и теории, которые ты создал. Сам же Флюдер, если бы получил тайные знания от Ригрит, наверняка бы смог контролировать столько нежити, что и она. Но, к сожалению, он знал, что контроль над 10 призраками являлся его пределом. По сути, даже ты, старик, не сможешь этого сделать. Айнс Олгон, может ли он быть одним из 13 героев?» Никто не смог бы дать на это ответ. Флюдер подкосил брови. «Разве это не интригует? В таком случае я должен разведать то место, именуемое Назариком». Один из присутствующих сделал шаг вперед. «Мы уже сделали это». «И что это?» «Сооружение, известное как Великая подземная гробница Назарик, находится посреди равнин на площади шириной около 300 метров. Оно окружено 4-метровой каменной стеной и кажется довольно жутким местом. Когда мы заглянули сквозь решетчатые ворота, там оказалось обширное кладбище. На данный момент мы занимаемся изучением того, в какую эпоху оно появилось. Но больше информации от разведывательного управления пока не поступало, поэтому я не могу предъявить вам больше информации». Зеркнив дернул подбородком так, чтобы другой помощник сделал шаг вперед и продолжил речь своего предшественника. «Докладываю. В настоящее время мы готовим поисковую команду, состоящую из нескольких рыцарей». «Отлично. Только не делайте ничего, что может привести к войне. Как пожелаете». «Старик, ты Ты можешь собрать информацию, используя магию, да так, чтобы противник не узнал? Предположим, что он заклинатель высшего ранга». «Это невозможно». «Очевидно». Старик был слегка удивлен неожиданному ответу. Нависла тишина, прерванная Зеркнифом спустя минуту. «Существуют так называемые авантюристы». «Да, они должны быть на территории Империи». Лицо ближайшего адъютанта находилось в недоумении, но когда прозвучал следующий приказ Императора, все стало на свои места. «Отправьте авантюристов высшего ранга на исследование Великой Гробницы Назарик. Разумеется, сделайте так, чтобы Империя не была к этому причастна. Если информация об этом будет засекречена, тогда даже такой великий заклинатель, как Айнс Олгон, не сможет ничего узнать». «Понял». «Кроме того, не забудь надрать задницы разведывательному управлению. А ты, старик, заставь своих учеников продолжить исследование». «Но некоторые умрут. В самом деле?» По отношению к загадочному выражению Императора, Флюдер мог только покорно поклониться. «Слушаюсь». «Сейчас у нас другая цель». Хрустнув одной рукой, Зеркнив произнес это с самодовольной улыбкой на лице. «Избавимся от некоторых проблем, связанных с королевством Рейстис». Страна, известная как Теократия Слейн, почитала шесть великих богов. Ее религия отличалась от соседних стран, где верили только в четырех элементальных божеств. Это вода, земля, огонь и ветер. Были также боги, создавшие мир, и те, которые усеивали окрестности. Для сравнения, у Слейновской Теократии были два высших божества. Это свет, жизнь, и тьма, смерть. Вначале были свет и тьма, но потом от них родились остальные четыре великих бога. Итак, поклонение этим четырем богам – место жизни и смерти, которые считались самыми могущественными среди остальных, вызывало у теократии глубокую неприязнь к вере соседних стран. Религиозные различия всегда были основой ссоры в любом из миров. Но, тем не менее, отношения между окружающими районами и теократией Слейн были не так уж плохие, как может показаться. Даже прямые столкновения уже не происходили в течение нескольких десятилетий. Если говорить о причине этого затишья, тогда ее можно объяснить просто как разница в базовой военной мощи. Власть теократии была ощутима даже в центре соседних государств. И никто на всем белом свете не сомневался в силе религиозной сверхдержавы. И наоборот, если она вторгалась на территорию другой страны, это объяснялось как миротворческая миссия на почве урегулирования религиозного конфликта. Однако была еще одна причина вмешательства теократии.